Однако прошел день, другой. Царь не повидался с Никоном и не учинил расправы за оскорбление его боярина. Наступило 8 июля, праздник иконы Казанской Богородицы. В этот праздник патриарх обыкновенно служил со всем собором в храме Казанской Божьей Матери. Царь с боярами присутствовали на богослужении. Накануне, когда пришло время собираться к вечерне, патриарх послал к царю священника с вестью, что патриарх едет в церковь. Царь не пришел, не было его в церкви и в самый день праздника. Никон понял, что царь озлобился на него. 10 июля был праздник Ризы Господней. Тогда, по обычаю, царь присутствовал при патриаршем богослужении в Успенском соборе. Никон посылал к царю перед вечернюю, а потом и перед заутреннюю. Царь не пришел и послал к Никону своего спальника, князя Юрия Рамадановского, который сказал: «Царское Величество на тебя гневен, оттого он не пришел к заутренне и повелел не ждать его к святой литургии». Никон спросил, за что царь на него гневается. Юрий Рамадановский отвечал: «Ты пренебрег его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь – царь». Никон возразил на это: «Я называюсь великим государем не собою, так восхотел и повелел его величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукой его царского величества». Рамадановский сказал: «Царское величество почтил тебя, яко отца и пастыря, а ты этого не уразумел. А ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишись и не называйся великим государем. Почитать тебя впредь не будет». Самолюбие Никона было уязвлено до крайней степени. Стал он думать и решился произнести торжественное отречение от патриаршей кафедры, вероятно, рассчитывая, что кроткий и набожный царь испугается и поспешит помириться с первосвятителем. В тот же день после посещения Рамадановского он сказал о своем намерении патриаршему дьяку Каликину. Каликин уговаривал Никона не делать этого. Никон стоял на своем. Каликин сообщил боярину Зюзину, другу Никона. Зюзин велел передать Никону, чтобы он не гневил государя. «Иначе захочет воротиться назад, да будет поздно». Никон несколько призадумался, стал было писать, но потом разодрал написанное, сказал: «Иду». Он приказал купить себе простую палку, какую носили попы. В тот же день патриарх отслужил в Успенском соборе литургию, а во время причастия дал приказание, чтобы никого не выпускали из церкви, потому что он намерен говорить поучение. При конце обедни Никон стал говорить поучение. Прочитавший сначала слово из Златоуста, Никон повернул речь о себе. «Ленив я стал», — сказал он, — «не гожусь быть патриархом, окоростевел от лени, и вы окоростевели от моего неучения. Называли меня еретиком, иконоборцем, что я новые книги завел, камнями хотели меня побить. С этих пор я вам не патриарх». От такой неожиданной речи в церкви поднялся шум. Трудно было расслышать, что далее говорил Никон. Одни после того показывали, будто он сказал: «Будь я анафема, если захочу быть патриархом». Другие отрицали это. Как бы то ни было, кончивши свою речь, Никон разоблачился, ушел в ризницу, написал царю письмо, надел мантию и черный клобук, вышел к народу и сел на последней ступени амвона, на котором облачаются архиереи. Встревоженный народ кричал, что не выпустит его без государева указа. Между тем царь уже узнал о том, что происходит в Успенском соборе. «Я будто сплю с открытыми глазами», — сказал он и отправил в собор князя Трубецкого и Родиона Стрешнева. «Для чего ты патриаршество оставляешь?» — спросил Трубецкой. «Кто тебя гонит?» «Я оставляю патриаршество сам собою», — сказал Никон и послал письмо царю. В другой раз пришел к нему от царя Трубецкой с товарищем сказать, чтобы он не оставлял патриаршество. «Даю место гневу царского величества», — сказал Никон. «Бояре и всякие люди церковному чину обиды творят, а царское величество управы не дает и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев носить». «Ты сам», — сказал боярин Трубецкой, — «называешь себя великим государем и вступаешься в государевы дела». «Мы», — сказал Никон, — «великим государем не сами назвались и в царские дела не вступаемся. А разве о правде какой говорили или от беды кого-нибудь избавляли, так мы, архиереи, на то заповедь приняли от Господа, который сказал: «Слушая заповедь, меня слушает». Вдобавок он просил у государя себе келью. Ему отвечали, что кельи на патриаршем дворе много, может жить в любой. Примечание. Вся эта беседа Никона с Трубецким основана на собственном письме Никона Константинопольскому патриарху. По другим известиям, Никон в это время говорил только, что сходит с патриаршества по своей воле. Ничто не подает повода сомневаться в известии, сообщаемом письмом Никона. Всему церковному ведомству была нанесена жестокая обида после того, как оскорбление, сделанное патриаршему боярину, оставлено самим государем без внимания. Притом патриарху было объявлено, что царь на него гневается. Московскому патриарху приходилось, естественно, говорить присланным боярам именно те слова, какие он сообщает в письме Константинопольскому патриарху. Это согласно и с характером Никона, который в это время должен был находиться в сильно раздраженном состоянии. Он, конечно, надеялся, что после заявленного отречения царь так или иначе сам захочет с ним объясниться. Но Алексей Михайлович как будто назло прислал к нему недоброжелателей. Со своей стороны и боярам вполне естественно было сделать ему упрек о вмешательстве в государственные дела, за что они и прежде на него злобствовали. Конец примечания. Затем Никон снял с себя мантию, вышел из церкви и ушел пешком на подворье Воскресенского монастыря. Он пробыл там 2 дня, быть может, дожидаясь, что царь, по крайней мере, теперь позовет его и захочет с ним объясниться, но царь не звал его. Никон отправился в Воскресенский монастырь на 2 плетеных повозках, которые тогда назывались киевскими, написавшие царю письмо в таком смысле: «По отшествии боярина вашего Алексея Никитича с товарищами ждал я от вас, великого государя, милостивого указа по моему прошению, не дождался, и многих ради болезней велел отвести себя в Воскресенский монастырь». Вслед за Никоном приехал в Воскресенский монастырь боярин Трубецкой, но не с мировой, не с просьбой о возвращении в столицу. Боярин сказал ему: «Подай великому государю, государине, царице и их детям свое благословение. Благослови того, кому Бог изволит быть на твоем месте патриархом, а пока патриарха нет, благослови ведать церковь Крутицкому митрополиту». Никон дал на все согласие. Просил, чтобы государь и царица, их дети, также его простили. Бил челом о скорейшем избрании преемника, чтобы церковь не вдовствовала, не была беспастырною, и в заключение подтвердил, что он сам не хочет быть патриархом. Казалось, дело было совершенно покончено. Правитель церкви сам отрекся от управления ею. Случай нередки в церковной истории. Оставалось избрать на его место другого законным порядком. Но царь начал колебаться. С одной стороны, в нем говорило прежнее дружеское чувство к Никону. С другой, бояре настраивали его против патриарха, представляя ему, что Никон умолял самодержавную власть государя. Царь боялся раздражить бояр. Не принимал явно стороны ненавидимого ими патриарха, но отправил через Афанасия Матюшкина Никону свое прощение. Потом посылал к нему какого-то князя Юрия, приказывал передать, что все бояре на него злобствуют, Один только царь и посланный князь Юрий к нему добры. Между тем царь не посмел тогда просить его о возвращении на патриаршество. Никон, как будто забывший о патриаршестве, деятельно занимался каменными постройками в Воскресенском монастыре, копал возле монастыря пруды, разводил рыбу, строил мельницы, рассаживал сады, расчищал леса, всегда показывал пример рабочим, трудясь наравне с ними. Царь не раз жаловал ему щедрую милостыню на создание монастыря, на прокормление нищих и, в знак особого внимания, в большие праздники и свои семейные торжества посылал ему лакомства, которые он отдавал на трапезу всей братии. Но потом вмешательство Никона в церковные дела опять вооружило против него царя, и царь по наговору бояр запретил сноситься с Никоном, приказал сделать обыск в его бумагах и перестал оказывать ему прежние знаки внимания. Примечание. Весной 1659 года Никон, услышавший, что крутицкий митрополит в Москве совершал обряд шествия на осле в день вербного воскресенья, написал государю письмо, в котором осуждал этот поступок, считаемый им исключительную принадлежностью патриаршего звания. «Некто, — писал он царю, — дерзнул олюбодействовать седалище великого архиерея. Пишу это, не желая возвращения к любоначалию и ко власти. Если хотите избирать патриарха благозаконно и правильно, то начните избрание соборно, и кого божественная благодать изберет, того и мы благословим. Если это совершилось по твоей воле, государь, Бог тебя прости, только вперед воздержись брать на себя то, что не в твоей власти». Царь отправил к Никону приближенных лиц объяснить, что уж издавна в России митрополиты совершали это действо. Никон возразил, что это прежде делалось неведением. Вероятно, во время Никонова патриаршества уже прежде было сделано распоряжение о том, что означенное действо должно принадлежать только патриарху. Ему заметили, чтобы он более не вмешивался в этого рода дела. Никон отвечал, что он паству свою оставил, но не оставлял попечения об истине. «И простые пустынники, — сказал он, — говорили царям греческим об исправлении духовных дел». «Но ведь ты от патриаршества отрекся, — сказали ему, — и дал благословение на избрание себе преемника». «Да, отрекся, — отвечал Никон, — не думаю о возвращении на святительский престол, и теперь даю благословение на избрание преемника, но я не отрицаюсь называться патриархом». Конец примечания.